Глава 26. Люцен Эльтит. Мышку что-то беспокоило. Чем ближе мы подходили к своей цели, тем более мрачным становилось ее личико. Своим обостренным слухом я слышал ее учащенное сердцебиение и тяжелое дыхание. Она беспокоилась за свою родину. Но я готов был дать клятву, что чистильщики никогда не доберутся в Вианор. Им не преодолеть мертвые земли, а про эльфийский путь они никогда не узнают. Позволив девушке шагать впереди, я поравнялся со своим братом. Он тоже явно размышлял о чем-то невеселом, судя по выражению лица. Мы обещали проводить Алиану и Атри домой, когда они с Олей поменяются обратно. Напомнил я, понятия не имея, что в действительности дальше делать с наследницей вождя клана Като. Если она сама захочет уйти. Кажется, Дан тоже об этом подумал. И если они вообще обменяются обратно? Расстояние слишком большое, чтобы душа Алианы могла его преодолеть и вселиться в тело Олии. Скорее всего, в Вианоре мы узнаем, что Олия моя давно мертва и предана огню. Мы говорили едва слышно, и я все равно с беспокойством посмотрел на напряженную спину девушки, что ушла далеко вперед. Наш разговор не предназначался для ее прелестных ушек. «Это станет для нее ударом», — сказал я. «Поэтому я не строю никаких предположений», — ответил Дан. «Иди сюда». Он остановился и дождался, пока кони, которые медленно брели сзади, поравняются с нами. На одном из сёдел сидела Неясыть и дремала, спрятав клюв в пушистых перьях на своей груди. Ее глаза были плотно закрыты, и от падения ее защищала лишь передняя лука седла, к которой птица крепко прижалась. «Ты чувствуешь в ней что-то необычное?» Я никогда не обладал способностями своего светлого брата, но после секса с мышкой магия бурлила во мне, едва не выплескиваясь через край. Я мысленно потянулся к Неясыти, ища хоть что-то, что отличало бы ее от обычной птицы, но так ничего и не обнаружил. «Она самая обычная», — пожал плечами я. В ней нет искры человеческого разума. Вот и я ничего не нашел, вздохнул Дан. «Значит, шанс того, что душа Алианы не потерялась безвозвратно, ничтожно мал». Мы снова пошли вперед, потому что животные немного нервничали от такого количества магии. Мой взгляд то и дело возвращался к девушке, что неспешно двигалась впереди. Не хотелось признаваться в этом даже себе, но мне было приятно прижимать к себе спящую девушку, вдыхать в себя ее нежный запах, слушать ее глубокое, размеренное дыхание и осознавать, что она принадлежала мне. Сложно было представить, что всего несколько дней назад я пришел в Толтаун, чтобы убить ее, мечтая лишь о том, как мои пальцы сомкнутся на ненавистном горле. Они и сомкнулись, но сейчас, при мысли о том, чтобы причинить нашей бывшей хозяйке вред, меня охватил ужас. Если с ней что-то случится, вероятно, этого просто не переживу, потому что совместно проведенная ночь не просто под завязку накачала нас магией, но и связала какими-то узами, из-за чего мое сердце никак не могло успокоиться. Не выдержав, я догнал девушку. «Если ты беспокоишься за безопасность своего селения», — начал я, поймав ее руку, — «то не стоит». Мы сделаем все, чтобы чистильщики не добрались до Вианора. А вы? Внезапно обернулась она ко мне. Вы же тоже привыкли видеть людей своими врагами или послушными рабами. Что будет, если эльфы придут в Вианор? Я не мог говорить за всех. Только за себя и Эридана. Мы устали от вечного противостояния, сказал я. Устали от кровопролития, от необходимости постоянно защищаться и прятаться в лесах. Я бы хотел найти место, где можно просто жить и быть счастливым. Губы девушки изогнулись в горькой усмешке. «Я бы тоже этого хотела», — сказала она тихо и замолчала, явно что-то утаив. Я бы многое отдал, чтобы узнать, что омрачало ее мысли. Она сказала, что тревожилась о своем будущем. Не хотела делить его с нами, но магия уже все решила за нас. Я чувствовал, что не смогу просто уйти. Да и Дан, скорее всего, тоже. Но как донести эту истину до Алианы, не напугав ее? Лучше было подождать, пока мы доберемся до Вианора. Там она, наконец, поймет, что навсегда останется в этом теле, смирится, и кто-то должен будет оказаться поблизости, чтобы ее утешить. Судя по тому, с какой скоростью начала утекать из меня магия, мы почти приблизились к цели своего путешествия. Наверное, если бы не помощь девушки, мы никогда не смогли бы пересечь пустошь. Нам просто не хватило бы на это сил. Но даже при колоссальном расходе энергии я не чувствовал себя хуже, как будто магия успевала восполняться во мне все то время, что я был рядом с Лианой. «Мы почти пришли», — сказал я, крепче сжав ее руку. «Кто ждет тебя дома? Я ведь почти ничего не знаю о тебе». «Кто ждет?» — переспросила она с невеселой усмешкой. «Мои родители, старая гувернантка, которую не уволили даже после того, как она всему меня научила, и жених». «Жених?» Во рту внезапно пересохло. «Из чего я взял, что Олия Мэй была сиротой? С того, что ничего о себе не рассказывала? Родители подыскали мне его и собирались познакомить», — сказала девушка. «По сути, мы с Лианой оказались в схожих ситуациях. Она хотела сбежать от своего жениха. Я тоже не горела желанием связать себя узами брака. А сейчас?» — хрипло спросил я. «Как думаешь, что-то изменится?» «Многое изменится». Невесело усмехнулась она. «Особенно если мое тело не выжило. Не думай о плохом», — сказал я, хотя разделял ее опасения. «Зачем раньше времени переживать о чем-то? Ты вернешься в Вианор, и мы все узнаем». «Пожалуй», — сказала она. «Но я просто не могу перестать думать об этом. Что если дом, в котором я выросла, больше мне не принадлежит? Что если родители не поверят в то, что произошло, и просто не пустят меня на порог?» Я мог понять ее опасения. Но к чему слова, если я никак не мог ее успокоить? Мне хотелось обнять девушку, прижать к себе и пообещать, что все будет хорошо. Но даже этого я не мог сделать, не увидев все собственными глазами. А потом туннель вокруг нас начал светлеть. «Сейчас будет больно!» — крикнул Дан, предупреждая, и в следующее мгновение пространство выплюнуло нас, предварительно как следует проживав. И, проморгавшись после внезапного падения, я обнаружил над своей головой чужое небо, такое глубокое и синее, что его ярость на миг снова ослепила меня. «Мы в Вианоре», — подняв голову, сказала девушка. Она лежала на мне, крепко прижатая к моей груди, потому что, падая, я думал лишь о том, чтобы уберечь свою любимую. «Вот мы и добрались», — послышался сзади голос Дана. «И у меня для вас плохие новости». Алиана, Этри. Эридан был прав. Ничего хорошего нас точно не ожидало. Привлеченные магическим всплеском, нас окружили солдаты Вианора. И все наши лица были для них подозрительными и незнакомыми. «Кто вы такие?» С нами заговорил высокий, гладко выбритый мужчина с волосами, убранными в длинную косу по последней вианорской моде. Эльфы переглянулись. «Мы прибыли из Толтауна. Право вести переговоры досталось Эридану, чтобы встретиться с вашим вождем». «Из Толтауна?» Мужчина нахмурился. «Это же почти на другом конце континента. И все же мы здесь». Эльф ответил солдату твердым взглядом и еще выше вздернул подбородок. «И у нас действительно важное дело к вашему вождю». «Королю», — поправила я. «Вианор — это королевство». Эльфы одновременно посмотрели на меня неодобрительно. «А что, они не спрашивали? Сами сделали какие-то свои выводы». «Никто не поведет опасных на вид чужаков к его величеству», — снисходительно ответил солдат. «К тому же для этого нам придется сопроводить вас в столицу». «А мы где?» «Если мы вышли с эльфийского пути там, где заканчивались мертвые земли, то должны были оказаться в небольшом городке Пино, где я и родилась». «В Пино?» — хмыкнул солдат. Прошу опустить оружие и следовать за мной». «Куда?» Мгновенно насторожился Люциан. «К нашему коменданту», — ответил мужчина. «Он решит, что с вами делать». «Идём». Я потянула эльфа за руку. «Если будем сопротивляться, они нас убьют». «У нас есть магия», — уперся Люциан, «а у них нет». Да, в Вианоре мужчины не крали магию своих жен, но у них хватало и других средств для устрашения противников. «Мужчина-маг?» Темные брови солдата взметнулись вверх. Наверное, ему трудно было поверить в подобное. Как и мне, когда я внезапно оказалась в Толтауне. «Просто поверь мне на слово. Лучше решить дело миром. Уверена, как только мы все объясним коменданту, он нам поможет». Солдаты, окружившие нас, не скрывая любопытства, прислушивались к нашей беседе. Также, совершенно не стесняясь, они разглядывали моих спутников, наверное, впервые в жизни повстречавшись с эльфами. Эридан уступил первым. «Хорошо», — кивнул он и вытащил из сапога кинжал, который, скорее всего, позаимствовал у кого-то из чистильщиков. «Возьмите мое оружие и сохраните его в целости». «Вам не стоит об этом беспокоиться», — ответил солдат. «О животных мы тоже позаботимся. Они выглядят усталыми». Я кивнула и, подойдя к своему коню, забрала неясыть. Мне бы не хотелось потерять птицу, когда мы уже так близко к цели. Если мой необычный выбор питомца и вызвал вопросы, то вслух их никто не задал. «Я капитан Гаррет», — представился мужчина, что возглавлял солдат. «Олия Мэй». Я назвала свое настоящее имя, заставив капитана нахмуриться. Он так внимательно вглядывался в мое лицо, что по спине побежали волны мурашек. «Вы не родственница Калиба Мэя?» Мое лицо, наверное, сделалось пунцовым. «Я его дочь», — совсем тихо произнесла я. Капитан снова всмотрелся в меня, будто искал знакомые черты и не находил их. И чем дольше смотрел, тем сильнее хмурился. «Комендант разберется», — наконец произнес мужчина и направился вперед. Мы пошли за ним. Эридан, я в середине, а позади Люциан, которому тоже пришлось расстаться со всем своим оружием. Вокруг нас были солдаты, которые не проявляли никаких признаков враждебности, но лишь до тех пор, пока мы вели себя хорошо. «Ты говорила, что у тебя была гувернантка», — тихо сказал темный, продолжая крепко держать мою ладошку. «Значит, ты из обеспеченной семьи?» Сказать ему. Я закусила губу, размышляя. «Калиб Мэй, губернатор Пину». Нехотя призналась я. «Что-то вроде вождя племени?» Спросил эльф и продолжил после моего кивка. «Значит, Алиана произвела равноценный обмен. Насколько это возможно?» Согласилась я. «У нас нет вождей и племен, есть города и местные жители. Все мы подданные короля Ульриха, правителя Вианора». «Да будут долгими его дни», — добавил командир, приложив руку к сердцу. Я снова смущенно посмотрела под ноги. «Если мне придется в ближайшее время предстать перед родителями, это будет позором. Моя одежда была в беспорядке, местами порвана и запятнана. Волосы растрёпаны, а тело и вовсе принадлежало чужому человеку. Но я точно знала, что мама, благодаря своей магии, узнает меня в любом обличии, поэтому доказать истинность своих слов будет несложно. Насколько мне известно, с дочерью господина губернатора приключилось несчастье. Будто прочитав мои мысли, осторожно заговорил капитан. Об этом не сообщалось официально, но сплетни, сами знаете». Он беспомощно развел руками. «Может, отправимся сразу к моим родителям?» Все же решилась я. «Или послать к ним гонца от господина коменданта. Пусть они приедут». Мужчина несколько мгновений обдумывал мое предложение. «Думаю, все же лучше к коменданту. И пусть он дальше принимает решение», — сказал капитан. Мы уже подошли к городской стене, которая носила скорее декоративный характер. Главную защиту обеспечивал магический щит, сотворенный местными волшебницами. Его не было видно, но любой одаренный мог его почувствовать. Я точно увидела момент, когда эльфы ощутили знакомое мне покалывание, от которого волоски на коже вставали дыбом. Городская стража без проблем пропустила нас в сопровождении патрульных. Опять же, эльфы удостоились пристального внимания, но дисциплина в гарнизоне была железная, вопросов никто не задавал. Нас проводили к коменданту, лицо которого показалось мне смутно знакомым. «Господин Тан». Капитан снова приложил руку к сердцу. «Разрешите доложить. Мы поймали этих людей на границе с пустошью. На шпионов они не похожи. Их появление сопровождалось мощным всплеском магии, которые засекли артефакты». «Вот, значит, как они нас почувствовали. Я совершенно забыла про артефакты». При нашем появлении комендант поднялся из глубокого кресла, в котором он сидел. От внимательного, цепкого взгляда не ускользнула ни одна деталь нашей внешности. «Эльфы, стало быть», — сказал он низким, хриплым голосом. «Давненько вас не видели в наших краях».